Почитаем место Писания, которое записано во втором послании к Коринфянам, вторая глава, с 12 стиха и ниже. 2 Коринфянам, 2 глава, с 12 стиха. «Пришедший в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Братья, тут вот, думаю, что бесспорно для нас пример служения апостола Павла – это пример достойный подражания, неутомимый труженик, служитель Божий, подвязался в благовествовании и с большим успехом. Очень многие были обязаны его, как вот мы пропели, этой пламенной речи, этому дерзновенному свидетельству. Он отец многих, родил благовествованием. Ну, в общем, думаю, что для нас во всем, его вот в его жизни, в образце, образец для нас во всех вот отношениях, для нас это достойный пример. И вот я хочу, друзья, вот казалось бы, даже и вот место это не совсем как бы да и подходящее, но все-таки порассуждать с вами, побеседовать. Это Слово Божие, которое прочитал. Хотя оно говорит об особом таком случае вот в его жизни. Пришел, написано вот здесь, Троаду для благовествования. И здесь сказано, что и дверь Господом открыта, а проповеди не совершилось. Он был обеспокоен отсутствием его сотрудника, служителя Тита, и обеспокоен до такой степени, что не стал проповедовать там. Я хочу подчеркнуть, хотя и дверь благовествования была открыта, и это повеление Божие, он конкретно сознавал, что это его прямая обязанность, а он ушел, ушел. Думаю, что и для нас это сегодня имеет большое значение для вот наших рассуждений, потому что часто в жизни нашей, братья и сестры, происходит такое, когда наши уста закрыты, и не только уста закрыты, и вот на сердце как-то так, ну, одним словом, как-то тяжело, трудно, вроде бы движения такого нету вот огонька внутри себя. Мы, может быть, даже и как-то стараемся поразмыслить и исследовать себя. Господи, какая же это причина? В чем? Почему вот не горю я тем огнем, который до прежде я этого горел? Разных причин бывает много, очень много, друзья. Мы, люди, настолько такие вот сложные существа. И я так думаю, что в этом даже мы имеем какое-то вот, не в каком в этом, а буквально подобие Бога. Мы подобны Ему, что нас затрагивает многое в жизни нашей. И бывает иногда малейшая какая-то деталь в нашей жизни, она ложится отпечатком на всем и поведении, вот, и наших взаимоотношениях даже, и даже взаимоотношении к делу Господнему. Ну, здесь вот некоторые моменты хочу, друзья, отметить. Первое, что благая весть или благовествование, это дословно, это радостная весть. И об этом надо говорить ее не через сжатые зубы, не с минорным настроением лица нашего и души нашей, а передавать ее как должно, как ее передавали первые благовестники. Кто был первый благовестник? Ангелы, которые возвещали эту великую радость, которая будет всем людям. И когда ангел возвестил эту радость, небо ликовало. Ангелы воспевали славу Богу Всевышним. Поэтому это было для них особое такое почетное, великая радость сообщить эту радость всем людям на земле. И поэтому ее нужно говорить, друзья, именно в радости. Слово Божие говорит, что воля Божия во Христе Иисусе, чтобы вы всегда за все благодарили Господа. Это такая точно же воля Божия, как и воля Божия освящения ваше. Послание Фессалоникийцам, 4 глава. Такая же воля Божия, чтобы мы благодарили, славословили Господа нашего. И не просто устами нашими, а с радостью сердца нашего благодарили Господа за все. И за трудности, и за радости, за благословение, и за успех, и неуспех. Благодарили Господа. Но бывает, вот как у апостола Павла, был такой момент. Пришел, я вернусь к этому нашему повествованию, которое прочитал. Пришел, и не нашел там Тита, сотрудника. И это отложило отпечаток, как я уже сказал, на его дальнейшее вот служение в этом месте. Ну, почему? Чем обеспокоен был он? Может быть, он волновался за то, что Тит там где-то безызвестно не находился, в безызвестности находился и переживал за его жизнь? Вполне возможно. Но вот ниже, читая, друзья, в 7 главе из этого послания, здесь становится нам очевидна причина его переживаний. Я все-таки коснусь этой причины, потому что она нас тоже должна, друзья, касаться, наши отношения друг с другом, с Церковью Божией, с детьми Божьими, со всеми людьми. Здесь он пишет вот так, в 7 главе, с 5 стиха. «Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападений, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Пришел Тит все-таки. «И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался, вас пересказываем вам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Поэтому, если опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было бы. Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь, не потому, что вы опечалились, но потому, что опечалились покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Он очень был бы обеспокоен своей жизнью, своим отношением к братьям, сестрам, к тем, которые рождены от его благовествования, Господом рождены через его служение. Он был очень обеспокоен, братья, сестры, чтобы не принести им даже малейшего вреда их душам. И вот в этом случае здесь вот речь в чем, о чем его переживание. Он написал свое первое послание Коринфянам. Вы, читая его, можете увидеть, он был в этом послании очень строг. Он с дерзновением о некоторых вещах говорил. И говорил так, что вот, ну, должно было бы даже коринфянам стыдно за свое отношение к служению, за неверности свои. Он указывал им, что нужно здесь вот тут поправить вопрос с блудником, поправить, и нужно поступить. И даже говорит, я вот, имея общение с вами духом, как бы решился, чтобы предать его сатане. В общем, слова были крепкие такие, выражения были, ну, такие, которые, ну, говорил человек, сознающий свою ответственность, положение домостроителя Божьего, и видел, что у коринфянам, у служения коринфянам допускалось очень много неверности перед Господом. И он говорил это очень строго. Но в то же время посмотрите на его сердце, друзья. Я опечалился было бы, опечалился за то, что написал это послание. Опечалился от того, что оно опечалило вас. Здесь вот почерк тот, о котором написаны вот его слова, я прочитаю, они очень важны, друзья. Он о себе, о своем служении говорит, о себе и о своих сотрудниках. Мы, это в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих, мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовые. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Как кормилица, ласково, нежно, с материнской, с отцовской любовью он обращался. И вот даже вот написав письмо, и он, я не думаю, чтобы он, друзья, ну, себя судил, зачем я написал, но он видел, что он должно их опечалить, это письмо, и переживал даже и об этой печали. И тогда, когда не увидел Тита, он должен был бы, видимо, прийти вовремя, в срок, и он не увидел. Он не мог оставаться в спокойствии, он не мог оставаться. Сердце этого апостола, оно никак не могло свыкнуться, вот, ну, как-то так вот успокоиться в этом. Нет, Он беспокоился, его нет. В чем дело? Почему? Как там дальше развернулись эти события в этой Коринфянской церкви? Как оно прошло? Это, как они приняли это послание? Как они приняли ли это обличение, эти увещевания? И когда Тит приходит и рассказывает о том утешении, которое он получил при посещении этой Коринфянской церкви, Павел говорит: мы утешились, и мы утешились, друзья. Ну, а как с проповедью? Как с проповедью в Троадии? Знаете, очень интересно так вот следить по всем этим моментам. Вот я в свое время тоже так вот, когда читал, ну, когда их Варнаву и Павла Господь отделил для дела, которое призвал, так он прямо сказал, они служили в Антиохийской церкви, и Дух Святой сказал: отделите мне Павлу и Павла и Варнаву на дело, которое призвал. И они пошли. И вот там перечисляется: туда предприняли путь, Дух не допустил, там воспрепятствовал Господь. И думаю, ну, хорошо, он усматривал определенный какой-то путь. А что же с этими народами, с этими местами, как? И так вот, когда читаешь даже вот по этим названиям, друзья, и видишь божественный промысел, он все-таки не оставил их в неведении об истине, и там проповедь звучала, но звучала проповедь других людей. То есть Бог знает, как вот, как совершать дело, и какими средствами, и через каких людей, Бог знает. Мы должны прежде всего знать, братья и сестры, что дело благовествования – это не наше, это неотъемлемое, только лишь наша задача. Благовествование – это дело Божие. Благовествование – это дело Иисуса Христа, последовательно. Благовествование – это дело Духа Святого. И только потом и нас Господь соделал свидетелями Ему. И вы, говорит, будете свидетелями. Дух Святой будет свидетельствовать, и вы будете свидетельствовать. Вот сознавая то, что над всем этим руководствует именно Господь, Его божественный промысел, Его всеведение, Его мудрость, мы должны, и может быть, там умолкать, там, где должно, может быть, промолчать. И говорить там, где Господь открывает нам возможности и дверь, и смело и с дерзновением проповедовать. И вот дальше, в этом повествовании, которое мы прочитали, мы обычно стих этот, ну, даже некоторые читают, ну, знают наизусть, друзья. И, ну, здесь вот в смысле каком даже вот он передается, 14 стих. Ну, я вначале, я опять повторю этот отрывок местописания и вместе вот с последующим повествованием. «Пришедший в Троаду для благовествования Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне от Бога, перед Богом во Христе. Все-таки он так понимал, что если не пришлось ему проповедовать в том месте, но вот проповедь его, она совершается и через его жизнь, через его отношение ко всем вопросам жизненным, но благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во Христе, благоухание, познание себе распространяет нами на всяком месте. Даже безмолвной проповедью мы говорим о Боге, жизнью своим, отношением своим. Друзья, если мы проповедуем устами нашими только лишь, и, может быть, это делает очень горячо, но если жизнь наша не соответствует тому Евангелию, той благой вести, которую мы проповедуем, то наши дела еще громче говорят, чем наш голос, чем наше свидетельство. И говорят, может быть, не в нашу пользу. А здесь мы должны понимать, что мы Христово благоухание. Христово благоухание. Знаете, вот недавно так вот мне пришлось совсем свежий пример. Сестра пожелала побеседовать со мною, ну, как служителем. Я так близко сестру не знал, начал беседовать с ней, а она оказалась научный сотрудник. Ну, я даже такой, сама добровольно отказалась она от защиты диссертации, когда уверовала. А теперь стоит вопрос у нее, значит, она пишет в соавторстве с другими книгу научную. Ну, я познакомился, что так за труд. Сам про себя думаю, я 9 классов закончил, 10 мне еще так на зоне заставили закончить ее. Что я могу там в этих научных трудах, а она просит совета, что мне посоветовать ей, что... А она там, ну, изучение там водяных там ресурсов и химические, все это в вопросе химии там. Думаю, что ей посоветовать, но как вот, буду ли я способен ей дать вот исчерпывающий ответ на ее проблемы. Ну и она так вот стала говорить вот об этой книге, как вот подход, что нужно ли ей там быть соавтором, хотя она практически ее значительная работа вот там должна быть опубликовываться. И знаете, друзья, так вот, ну, Господь открыл в этом, что подсказать ей, что открыть, что ей, на что обратить внимание. И я отношу это не к тому, что, знаете, вот какая-то моя осведомленность. Я так и как в этой химии не понимал, так и не понимаю до сих пор. Вот. Никакого может быть сравнения. Но Господь открывает через Слово Свое. А это учебник жизни практически на все предметы. И на химию, и на физику, и прочие-прочие предметы жизненные. И самые различные обстоятельства отвечает Господь своей чудной, дивной премудростью, которая в слове в этом сосредоточена. Да, где-то мы можем и недопонимать некоторые вопросы, но Господь открывает нам, как нам быть светом на всяком месте. Если ты в институте, если ты на работе, если ты в доме, если ты даже любое дело ты делаешь, варишь ли борщ, вот как, ну, как сестры, там вот это тоже необходимо служение, труд. И все это делать во славу нашего Господа. Дух Святой тогда открывает, вот, что есть правда, что есть истина, что есть неправда, от чего нужно удаляться, уклоняться. Господь открывает и учит, как это делать, делать так, чтобы прославилось имя нашего Господа. Мы, конечно, братья, думаю, не, как вот и Павел говорит в послании к Коринфянам, что немного из вас мудрых по плоти, немного разумных, так вот, благородных, в смысле так вот. Ну и думаю, что это не проблема для нас. Вот мы собрались здесь, и я так думаю, знаете, вопрос-то существует такой серьезный, такой, ну, глобальный. Это не просто, знаете, свои идеи распространить. Вот. Нет, мы посланники от имени Христова. Господь нас посылает. Господь посылает, чтобы идти в этот мир и проповедовать, благовествовать. Эта задача гораздо важнее, чем у всех президентов всего мира. И что мы можем, на что мы можем надеяться, что мы можем дать этим людям? Вспоминается один такой пример, когда в трудные времена так вот друзья собрались для общения, и вдруг такой настойчивый, требовательный стук в дверь, поглядели в глазок, а там милиция стоит. Там милиция стоит. Ну что, пришлось впускать, зашли такие, знаете, все такие вот высокопарные, все блестящие там. Полковники, подполковники, ну и так это прохаживается, уничиженно так смотрит. И что вы собрались, тут жалкая кучка, что вы собираетесь кверх дном весь мир, что ли, перевернуть? Брат говорит, вы знаете, мы не имеем таких вот побуждений, а вот вопрос вам задам. Христос говорит, что вы соль земли, вы свет мира. Ведь, ну, в комнату достаточно одной только свечи или одной только лампочки для того, чтобы осветить. Ведь не тыкают ее в каждый угол и по делу, не по делу все этого света, потому что больно будет глазам, и света будет совершенно излишне. И так, когда и ваша жена, говорит, варит борщ, она не пол кастрюли ложит соли, а немножечко для того, чтобы посолить, для того, чтобы сделать приятной эту пищу. Вот так вот Господь позаботился о нас, об этих немногих. Не бойся мало стада, ибо Господь благоволил дать вам царствие. Это будущее, конечно, нам Господь открыл. Но настолько, столько, сколько необходимо в этом мире. Самое главное быть на тесной связи с Господом, в общении с Ним, чтобы через не только уста наши и через нашу жизнь, через наши отношения, взаимоотношения прославился бы наш Господь. Но и вот здесь вот апостол Павел заканчивает вот это наставление таким словом, словом серьезным, предостерегающим, предупреждающим нас, братья и сестры. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Мне вспоминается пример из далекой древности, когда Бог говорил с друзьями Иова и очень их сурово упрекал. «Вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов». Как это важно, друзья, исходя из этих слов, из этого предупреждения. Бог хочет, чтобы наше слово было верно. Мы должны изучать Слово Господне и изучать самих себя, так, чтобы передавать это слово убедительно, передавать его в точности, не искажая этого слова Господь. Тогда этот будет запах именно к пользе, к жизни, к познанию Господа, который нами распространяется и через слово, и через проповедь, через жизнь, и через проповедь. Знаете, тоже такое предупреждение в книге Иеремии, 8 глава, мы должны так помнить об этом, что так вот часто многие уходили, сходили с этого прямого пути. И даже имея это Слово Божие, вот здесь книга Иеремии, 8 глава, 8 стих. «Как вы говорите, мы мудрый, закон Господен у вас, а вот и лживая трость книжников и его превращает в ложь». Друзья, как это строго предупреждение для нас, чтобы мы изучали Слово Божие, исследовали его и преподавали его неискаженным, неискаженным. Это очень ответственно перед Богом. Если даже вот так вот Господь говорит к этим друзьям Иова, горит гнев мой на вас, горит гнев, чтобы мы вот своим благовествованием неверным, неточным не могли не то что благоволение Божие к себе обратить, а наоборот гнев Божий будет на нас. Мы должны, братья и сестры, здесь особенно быть бдительными. И последнее время, о котором Господь предупреждал, это время особое, время обольщения. Обольщение. Поэтому Господь и предупредил, когда ученики его спросили, когда признак пришествия этого, и Господь говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, берегитесь. Пусть Господь благословит наши сердца, быть в послушании этому Слову Господнему. И если даже и бывает у нас обстоятельства, подобные как Павлу, чтобы мы не смущались, друзья, не смущались, но через веру, могли, утверждаясь в обетованиях Божьих, благодарить Господа, славословить Его, потому что в вере, о которой сказано о некоторых в последнее время, что отступят от веры, а преуспевать в ней, возрастать в ней можно только с благодарением, только лишь с благодарением. Все, что Господь не делает с нами, мы иногда надеемся так, что, трудясь для Него, мы рассчитываем на какое-то особое воздаяние. Но вы посмотрите, сколько трудностей было в жизни у апостола Павла. Он был благовестник, он был избранный Божий сосуд. Перед царями и священниками возвещал. А сколько он о своих переживаниях рассказывал, сколько трудностей пережил. И он все это воспринимал как действие руки Божией и благодарил Его. Так вот, чтобы и в нашей жизни было. Может быть, малейшие какие трудности, скорби, переживания, непонятия наши, но мы должны за все благодарить нашего Господа. Пусть имя Божие во всем прославится в нашей жизни, в нашем служении. Ему слава за все. Аминь. Помолимся, братья, еще. Just. всегда, чтоб в сердце был моем запечатленный, не дал упасть под тяжестью креста. Как счастлив я, что я Христос.